Мы могли бы выждать, будет ли произведено нападение на Австрию и наступит ли тем самым наш повод к войне. Для австрийской политики также было бы правильнее до тех пор предотвращать воздействие венгерского шовинизма, пока Россия укрепится на Босфоре и этим значительно обострит свои отношения со средиземноморскими государствами, то есть с Англией и даже с Италией и Францией, усилив для себя необходимость договориться дружески с Австрией. Если бы я был австрийским министром, то не препятствовал бы русским идти на Константинополь, но я начал бы с ними переговоры о соглашении только после их выступления. Ведь участие Австрии в турецком наследстве будет урегулировано только по соглашению с Россией, и австрийская доля окажется тем большей, чем дольше в Вене сумеют выжидать и поощрять русскую политику к занятию далеко выдвинутых позиций. По отношению к Англии, позиция нынешней России может улучшиться, если Россия займет Константинополь. Для Австрии же и Германии она менее опасна до тех пор, пока владеет Константинополем. Тогда было бы уже невозможно несуразное положение Пруссии, при котором Австрия, Англия, Франция могли бы, как в 1855 году, использовать нас, чтобы мы заслужили в Париже унизительное разрешение явиться на Конгресс и почетное упоминание в качестве европейской державы. Если в Берлине ответят отрицательно или даже угрожающе на зондирование, может ли Россия в случае нападения на нее других держав из-за ее продвижения на Босфор рассчитывать на наш нейтралитет, поскольку Австрия не подвергается опасности, то Россия сначала пойдет по тому же пути, как в 1876 году в Рейхштаге, и снова попытается добиться сотрудничества Австрии. У России очень широкое поле для предложений не только на Востоке за счет порты, но и в Германии за наш счет. Надежность нашего союза с Австро-Венгрией против таких искушений будет зависеть не только от буквы договора, но в известной степени от характера лиц и от политических и религиозных течений, которые будут в тот момент играть в Австрии руководящую роль. Если русской политике удастся привлечь на свою сторону Австрию, то коалиция Семилетней войны против нас создана. Францию можно будет всегда иметь против нас, так как ее интересы на Рейне важнее, чем на Востоке и Босфоре. Во всяком случае, и в будущем потребуется не только военное вооружение, но и правильный политический взгляд для того, чтобы вести германский государственный корабль через потоки коалиций, которым мы подвержены вследствие нашего географического положения и нашего исторического прошлого. Любезностями и экономическими подачками дружественным державам мы не предотвратим опасностей, скрытых в лоне будущего, а только усилим вожделение наших временных друзей и их расчеты на наши чувства вынужденной необходимости. Я опасаюсь, что на этом пути наше будущее будет принесено в жертву мелким и приходящим настроениям настоящего. Прежние монархии ценили больше способности, чем послушание своих советников. Если послушание оказывается единственным критерием, то к универсальным дарованиям монарха предъявляются такие требования, которым не удовлетворил бы сам Фридрих Великий, хотя в его время политика в период войны и мира была менее сложна, чем теперь.